Что можно сказать о будущем, если даже настоящее людям не только совершенно не ясно, но еще и закрыто пеленой полного неверия? Что люди хотят узнать о своем будущем после того, как они сами отвернулись от моего, вдумайтесь, от моего, вашего Создателя, предложения руки помощи? В качестве платы за свою помощь я просил лишь самую малость, которая никак не ущемляет право свободной воли, дарованное человеку Творцом. И эта малость есть всего лишь осознанное признание людьми божественности пространства и своего божественного происхождения. Ничто так не влияет на будущее людей, как их собственное отношение к самим себе, потому что признание своей божественности является для людей, как ни странно это звучит, самой большой проблемой, окутанной страхом непонимания и страхом неминуемой смерти. Человек, познавший или хотя бы признавший Творца, это человек, осознавший эволюционность собственного преображения. И кроме того, эволюционность преображения всего божественного пространства. Начинает осознавать и понимать, что все вечно, что вечна природа, а значит вечен и сам человек, как плод творения высшего разума. Сам высший разум проявил себя на всех планах или уровнях пространства, рассчитывая на то, что эволюция или вечное совершенствование все равно затронет его фрактальную и сомневающуюся частицу, подведя ее к осознанию своей божественности. Я много раз говорил людям о том, что сам Творец решил прочувствовать, а значит пропустить через себя эмоции вечного процесса эволюции своих частиц до безличностного целого, самого Творца. Безусловно, вселенская программа преображения пространства есть по существу программа постепенного, а значит осознанного самосовершенствования, эволюции всех частиц Творца в условиях не только дуальности, но и бесконечности разнообразия своих собственных проявлений. Поэтому божественная пирамида вечности и есть сам Творец, многоуровневый, комплементарный, бесконечно изменяющийся, но единый и целостный. В этой божественной пирамиде было и есть уготовано место и творящие частицы – человеку. Учитывая величие задач, поставленных мною перед человеком, фрактальным подобием Творцу, каждая частица получила возможность творить самостоятельно и была наделена правом свободной воли. Теперь наступает время или этап проверки готовности каждой частицы самостоятельно творить на уровне Творца. И в зависимости от того, какой опыт творения накопила каждая из частиц, из них будет произведен отбор достойных перейти на уровень монад Творца. Теперь и сами люди хорошо видят, что большинство частиц Творца пока не смогут пройти экзамен квантового перехода, ибо во всех своих проявлениях, инкарнациях, они игнорировали дарованное им право свободной воли. Все мои попытки открыть в людях сердечный канал и мои постоянные обращения к их внутреннему «я» не дали никаких положительных результатов. Это подтвердило все мои опасения относительно вашей способности самостоятельно решать проблемы экологии планеты, что вынудило меня сменить тактику общения с людьми, заставляя их прислушиваться не только к новым ритмам собственного сердца, но и к новым реликтовым частотам пространства, уже через призму природных катаклизмов. Пространство меняется очень стремительно, и я вижу, что рядовому обывателю становится совсем непросто устоять на волнах квантового перехода. Поэтому мое проявление фактически есть попытка вырвать человека из пут плотного плана, из которых он уже не может освободиться самостоятельно. Человек своим неверием обрек весь мир, все пространство на череду природных катастроф, как на последнюю попытку Творца дать людям возможность пересмотреть надуманные проблемы плотного плана перед эволюционным, осознанным переходом на новые высокие частоты пространства шестой расы. Огромный поток всякого рода движений есть неуправляемая реакция людей на безысходность положения не только в стране, но и в мире. И их объединение в один, духовный кулак не только возможно, но и просто необходимо. Ибо такое духовное единение есть промысел Творца. Перед парадом природных катаклизмов, которые уже надвигаются и на Россию, люди должны проявить право свободной воли. И пусть под давлением обстоятельств, но все же перешагнуть все разногласия плотного плана и стать духовно единым целым, творящей энергией Создателя.